Итак, предлагаемое Веданты решение вопроса состоит в том, что мы не связаны, но уже и теперь свободны. Кроме того, она предостерегает нас, что говорить или думать, будто мы не свободны, опасно. Это заблуждение, самогипноз. Как только вы сказали «я связан», «я слаб», «я беспомощен», «горе вам», вы сковали для себя новую цепь. Никогда не говорите этого, никогда не думайте этого. Мне рассказывали об одном человеке, который жил в лесу, на берегу реки, и день и ночь повторял «Шивогам, я благословен». Однажды на него напал тигр, и люди с другого берега слышали, как он, пока мог говорить, даже в пасти тигра повторял «Шивогам». Были люди, которые, когда их резали на куски, благословляли своих врагов и говорили «Я он, я он, и ты также». Я свободен и совершенен, и таковы же все мои враги. Вы – он, и я тоже. И таких людей было много.